сейчас же усваивает себе его убеждения и обычаи, как только заводит лавочку. Каким же образом можно убедить аристократию принять принцип общности? Так же, как и Иисус Христос, проповедуя устно и письменно, обсуждая, уговаривая, убеждая богатых и бедных, пока все народ, избиратели, законодатели и правители не признают принципа общности.